Глава вторая. Мне бы ваши заботы, господин учитель. Неумение строителей или требования сопромата были тому причиной, только во всем городе нельзя было сыскать второго подвала с таким множеством нелепых и широченных колонн. Однако хозяин ресторанчика Джордж Ньютон ловко обратил недостаток в достоинство. Проявив изобретательность, способную сделать честь даже великому однофамильцу и, говорят, предку, хотя по официальным данным у того не было никаких потомков. Во-первых, Джордж Ньютон добавил ажурные перегородочки, сдвигая и раздвигая которые легко было разъединять столики так, чтобы посетитель мог чувствовать себя уединенно в таком кабинете и в то же время не замкнуто. Кроме того, обнаружив некоторые способности психолога, Ньютон использовал и колонны, расставив кресло вокруг них с таким расчетом, чтобы члены одной компании, собравшись вместе, были одновременно как бы и отдельно друг от друга, общаясь лишь с соседом слева и справа от себя, и не видя сидящих напротив, именно из-за колонн, что вполне соответствовало или могло соответствовать их тайным, а иногда и явным желаниям. В конце концов, разные люди, в силу разных причин оказавшись в одной компании, получали возможность в бруте без обид друг на друга, ненавязчиво и не грубо реализовать разные уровни общения. Именно топография зала подсказала хозяину идею специализации. Ресторанчик должен был стать притягательным для небольших дружеских, хотите в кавычках, хотите и без кавычек, пирушек. И поскольку владелец Джордж Ньютон не был лишен еще и юмора, то свою идею он интеллигентно выразил в милом названии ресторанчика. «И ты, Брут», попросту называемым Брутом. Расчет оправдался. Кабинеты пустовали редко. Колонны тоже делали свое доброе коммерческое дело. И в зале действительно собиралась как теплая, так и несшая с собой холод Арктики общество. Не избежали этих сетей и друзья Гарда. Первые полчаса были безраздельно отданы ужину. Карл Кахиня, человек без определенных занятий, но всегда безумно занятый чем-то, был уместен в обществе комиссара полиции не более, чем бритва в бумажнике. Однако, подчиняясь законам дружбы, Гард и виду не подавал, что его ведомство уже давно скучает по Карлу. Сейчас огненно-рыжий и фейерверочно талантливый, ах, только бы на мирные цели направить его талант, Карл Кахиня, заказав себе поросенка под хреном, вгрызался в него с упорством землеройной машины. Владелец галантерейной лавки Валерий Шмерль, Шмерлюшка, как ласкательно называл его Кахиня, каждый тщательно разжеванный кусочек мяса уныло запивал минеральной водой. «Оймите, Шмерлюшко!» Скосив глаза на товарища, воскликнул Карл Кахиня. «А то он так нагазуется, что взлетит под потолок!» «Тебе все шуточки, а у меня печень!» Плаксивым голосом ответил Шмерль. «Бери пример с тех, у кого печени вообще нет!» И Кахиня показал вилкой на прямого, как палка банкира Клода Серпино, обладателя холеных гусарских усов. Клод ел с такой обстоятельностью, что его тут же хотелось попросить учесть вексель. Дородный и пышноволосый профессор Рольф Бейли, облизав после выпитого стаканчика сочные губы, добродушно улыбнулся. «Не слушайте его, Валерий. Трезвенники всегда дольше живут, чем забулдыги. Хотя, с другой стороны, какой смысл в этой жизни, я право не знаю. Фред Честер почти ничего не ел. Он был погружен в унылые раздумья. Его пальцы нервно скатывали хлебные шарики. «Семь!» — отодвигая тарелку, провозгласил Карл Кахиня. «Что семь?» — не понял Гард. И все остальные с недоумением посмотрели на рыжего Карла. «Семь мякишей! Прессе пора прекратить поточное производство хлеба подшипников и исповедоваться полиции. Науке, финансам, торговле, а также народу. Народ — это, конечно, я». Кахиня важно ткнул себя вилкой в грудь. «Почему?» — прихлебывая вино, спросил Бейли. «Что почему?» «Почему ты народ, а мы?» «Потому», — с готовностью ответил Кахиня, «что еще ни один политический деятель, обращаясь к ученым, банкирам, полицейским, журналистам и торговцам, не называл их народом. А я простой человек с улицы». «Не такой уж простой», — многозначительно вставил Гард, подмигнув Карлу одним глазом. «Человек с улицы», — настойчиво продолжал Кахиня, даже не заметив реплики Гарда, «удостоился этой чести. Разве вы не смотрели предвыборную телебеседу президента Кейсона с простым и честным тружеником? То есть со мной, имевшую быть в среду на той неделе и повторенную сегодня в 14:30 дня». «Сколько тебе заплатили?» — тут же поинтересовался Валерий Шмерль. 100 кларков за 5 минут эфирного времени». «Господи, недельная выручка моей лавки за 5 минут болтовни!» «Не за болтовню, уважаемый коммерсант, а за прямое, бесхитростное, от сердца идущее слово. Различать надо. Ладно, все это, как вы понимаете, зала. Выкладывай, Честер. Из-за чего ты бьешь в колокол?» Фред Честер криво улыбнулся. Из-за чего он ударил в колокол, созывая друзей? Собственно говоря, ничего уж такого страшного у него не стряслось. С первого дня, как он оказался сотрудником «Вечернего звона», шеф полагал его такой же принадлежностью редакции, как пишущую машинку или телетайп. В этом смысле ничего особенного. Но вот представьте себе, неделю назад в заметке о выставке восточных товаров черт дернул Фреда написать, что «верблюд» по-местному «сорван». А какой-то дотошный читатель немедленно позвонил шефу и сказал, что «верблюд на самом деле-то по-тамошнему вовсе не сорван». В любой газете никто внимания не обратил бы на такую чепуху. Но тут шеф увидел в ошибке Честера не просто большой смысл, но и злую намеренность. Почему бы вы думали? Потому что фамилия владельца газеты, то есть шефа, Орван. Даниэль Орван. Черт бы его побрал. И он, конечно, решил, что Фред нарочно ошибся, чтобы объявить всему свету, что его шеф — верблюд. В итоге этот воистину верблюжий болван пригласил к себе Честера и объявил ему об увольнении по мотивам некомпетентности. Почему? Потому что впрямую за Орвана выгонять вроде неудобно. Сотрудники будут посмеиваться и шушукаться по углам, а шеф как огня боялся закоулочных разговоров и долгого жевания его имени. Недаром же он верблюд.